Через несколько месяцев после того, как в Европе разразилась война, Рузвельт пересмотрит свое первоначальное заявление по поводу нарушения бельгийского нейтралитета, хотя, однако, характерно то, что его беспокоит не незаконность германского вторжения, но угроза, проистекающая из этого для равновесия сил. В кавычки. Неужели вы не верите, что если Германия победит в войне, разобьет английский флот и разгромит Британскую империю, она через год-два не будет настаивать на обретении господствующего положения в Южной и Центральной Америке? Смотри Рузвельт Манстербергум от 3 октября 1914 года. Письма Теодора Рузвельта, страница 823. Он требовал проведения обширных мероприятий в области вооружения с тем, чтобы Америка своей мощью поддержала бы страны тройственного согласия. Он рассматривал победу Германии как возможную и опасную для Соединенных Штатов. Победа центральных держав сделала бы невозможной защиту со стороны британского военно-морского флота и позволила бы германскому империализму прочно укорениться в западном полушарии. Рузвельт, должно быть, считал британский военно-морской контроль над Атлантическим океаном безопаснее, чем германскую гегемонию, в силу таких неизменных, не имеющих отношения к проблемам равновесия факторов, как культурная общность и исторический опыт. Действительно, между Англией и Америкой имелись прочные культурные связи, не имевшие аналогов в отношениях между США и Германией. Более того, Соединенные Штаты привыкли к той мысли, что Великобритания правит морями, и им было комфортно с этим представлением, ибо они более не подозревали Великобританию в наличии у нее каких-либо экспансионистских планов как в Северной, так и в Южной Америке. Страница 33. На Германию, однако, смотрели настороженно. 3 октября 1914 года Рузвельт пишет британскому послу в Вашингтоне: «Удобно, позабыв свои прежние суждения о неизбежности германского невнимания к нейтралитету Бельгии. Если бы я был президентом, я бы выступил против Германии 30 или 31 июля». Смотри, Рузвельт Сесилу Артуру Спринг Райсу от 3 октября 1914 года. Письма Теодора Рузвельта, страница 821. Месяцем позже в письме к Ридьярду Киплингу Рузвельт признался, до какой степени трудно вовлечь американскую мощь в европейскую войну на базе его убеждений. Американский народ не проявил бы желания следовать курсу, столь явно основанному на принципах силовой политики. Кавычки. «Если бы я попытался пропагандировать то, во что верю сам, для нашего народа это оказалось бы бессмысленным, ибо он бы за мной не пошел. Наш народ близорук и не понимает международных проблем. Ваш народ тоже был близорук, но не до такой степени, как наш, и не в этих вопросах. Вследствие ширины океана наш народ верит, что ему нечего бояться в связи с нынешней схваткой, что на нем не лежит никакой ответственности за происходящее». Кавычки закрыты. Смотри, Рузвельт Ридьярду Киплингу. От 4 ноября 1914 года. Озгуд Роберт Эндикот. Идеалы и эгоистические интересы в американских внешних сношениях. Чикаго. University of Chicago Press. 1953 год. Страница 137. Если бы американское внешнеполитическое мышление остановилось на Теодоре Рузвельте, то оно определялось бы как эволюция в сторону усвоения традиционных принципов европейского государственного управления и применения их в американских условиях. На Рузвельта смотрели бы как на президента, обеспечившего господствующее положение Соединенных Штатов на всем американском континенте, с чего и началось восприятие их как мировой державы. Но американское внешнеполитическое мышление не кончилось на Рузвельте, да и не могло на нем кончиться. Лидер, подгоняющий свою политику под уже имеющийся у народа опыт, обрекает себя на застой. Лидер, который опережает накопившийся у народа опыт, рискует быть непонятым. Но ни накопленный Америкой опыт, ни ее моральные ценности не готовили ее к той роли, которую отводил ей Рузвельт. По иронии судьбы, Америка в конце концов приняла на себя ту самую ведущую роль, которую предсказывал ей Рузвельт, причем еще при его жизни. Но произошло это на основе тех самых принципов, которые Рузвельт отвергал и под руководством президента, которого Рузвельт презирал. Вудро Вильсон был живым воплощением традиции американской исключительности и основателем того, что потом превратилось в господствующую интеллектуальную школу американской внешней политики, школу, основополагающие принципы которой Рузвельт в лучшем случае счел бы беспочвенными, а в худшем – вредными, нарушающими долгосрочные интересы Америки. С точки зрения укоренившихся принципов государственного управления – в споре между двумя величайшими американскими президентами аргументация Рузвельта выглядела гораздо убедительнее. Тем не менее, победу одержал Вильсон. В следующем столетии Рузвельта будут помнить благодаря его конкретным достижениям, но американское мышление сформировал Вильсон. Рузвельт понимал, как именно принципы международной политики находили свое отражение в конкретных действиях наций, определявших положение дел в мире. Ни у одного из американских президентов тогда еще не было столь острого и проницательного видения того, как функционируют различные системы международных отношений. И все же именно Вильсон нащупал пружины американской мотивации и своей позиции в международных делах, а, возможно, главную из них – Америка просто-напросто не видела себя нацией, похожей на другие. Страница 34. У нее не было ни теоретического, ни практического фундамента, чтобы вести дипломатическую деятельность в европейском стиле и постоянно приспосабливаться к нюансам перемен соотношений сил, стоя на позиции морального нейтралитета, причем только для того, чтобы это зыбкое равновесие все время сохранялось. Независимо от реальной ситуации и уроков применения силы, преобладающим убеждением американского народа была уверенность в том, что исключительный характер их страны требует утверждать свободу собственным примером и одновременно распространять ее. Американцев можно было подвигнуть на великие дела, лишь показав перспективы, соответствующие их представлению о собственной стране как исключительной по своему характеру. Несмотря на всю близость к дипломатии великих держав, Рузвельту с его интеллектуальным подходом не удалось убедить соотечественников, что нации необходимо вступить в Первую мировую войну. А вот Вильсон смог воздействовать на тех же недоверчивых людей при помощи аргументов, которые были морально возвышены и в то же время в основном непонятны иностранным лидерам. Вильсону удалось добиться потрясающего успеха. Отвергая силовую политику, он знал, как затронуть чувствительные струны американского народа. Ученый, сравнительно поздно пришедший в политику, он оказался в председательском кресле вследствие раскола в республиканской партии между Тафтом и Рузвельтом. До Вильсона дошло, что инстинктивный американский изоляционизм может быть преодолен только призывом к вере в исключительный характер американских идеалов. Шаг за шагом он вовлекал изоляционистскую страну в войну, после чего первым продемонстрировал приверженность его администрации миру, выступая в качестве страстного защитника политики нейтралитета. Делая это, он отмежевывался от каких бы то ни было эгоистичных национальных интересов и утверждал, что Америка не ищет никаких выгод, кроме торжества собственных принципов. В своем первом послании о положении в стране от 2 декабря 1913 года он положил начало тому, что потом стало определяться термином «вильсонианство». Всеобщность права, а не равновесие сил, доверие наций друг другу, а не национальное самоутверждение любой ценой, были с точки зрения Вильсона опорой международного порядка. Рекомендуя ратификацию ряда договоров об арбитраже, Вильсон доказывал, что обязательный арбитраж, а не применение силы, должен стать методом разрешения международных споров. Кавычки. «Существует лишь одна единственная мерка, применимая к определению разногласий между Соединенными Штатами и другими нациями, и она двуедина. Это наша собственная честь и наши обязательства по поддержанию мира во всем мире. И такого рода проверка может быть с легкостью применена как к вступлению в новые договорные обязательства, так и к толкованию уже на себя принятых». Кавычки закрыты. Смотри, Вильсон Вудро. Ежегодное послание Конгрессу о положении в стране от 2 декабря 1913 года. Документы Вудро Вильсона. Принстон, University Press, 1966 год. Том 29, страница 4. Ничто так не выводило Рузвельта из себя, как громко провозглашаемые принципы, не подкрепленные ни силой, ни волей реализовать их на практике. Он как-то писал другу: «Если бы мне потребовалось выбирать между политикой крови и железа и политикой молочка и водицы, что ж, я был бы приверженцем политики крови и железа, она лучше не только для нации, но в долгосрочном плане и для всего мира». Смотри письмо Рузвельта другу, декабрь 1914 года. Цитата по книге «Осгуд. Идеалы и эгоистические интересы», страница 144. Но для Вильсона предложение Рузвельта ответить на войну в Европе увеличением оборонных расходов было полнейшей бессмыслицей. Во втором своем послании о положении в стране от 8 декабря 1914 года, когда в Европе уже 4 месяца бушевала война, Вильсон отвергал крупные затраты на вооружение, говоря, что мир воспримет это как признак того, что мы потеряли уверенность в себе в результате войны, цели которой для нас не затрагивают, а само ее наличие предоставляет нам возможности оказания дружеских и беспристрастных услуг. Смотри, Вильсон Вудро. Ежегодное послание Конгрессу от 8 декабря 1914 года. Цитата по документы Вудро Вильсона, том 31, страница 423. Влияние Америки, согласно взглядам Вильсона, находилось в зависимости от ее незаинтересованности. Оно должно было сохраняться с тем, чтобы в конце концов Америка смогла выступить как арбитр, которому бы доверяли воюющие стороны. Страница 35. Рузвельт утверждал, что война в Европе, особенно победа Германии, в конечном счете угрожает безопасности Америки. Вильсон же настаивал на том, что Америка по сути не заинтересована в исходе войны и потому сможет выступить в роли посредника. А поскольку Америка верит в ценности более высокие, чем равновесие сил, война в Европе предоставляет невиданную возможность пропагандировать новый, лучший подход к международным делам. Рузвельт высмеивал подобные идеи, обвинял Вильсона в том, что он будто бы подыгрывает изоляционистским настроениям, чтобы обеспечить себе избрание на второй срок в 1916 году. На самом же деле сущность политики Вильсона была полной противоположностью изоляционизму. Вильсон провозглашал не уход Америки от мировых дел и событий, но универсальность применения ее ценностей и обязанность Америки обеспечивать их распространение, когда наступит время. Вильсон вновь подчеркивал то, что являлось общеизвестным и общепринятым в Америке со времен Джефферсона, но поставил эти мудрые истины на службу миссионерской идеологии. Они таковы. Особая миссия Америки стоит превыше повседневной дипломатии и обязывает ее служить маяком свободы для остального человечества. Внешняя политика демократических стран морально выше политики других государств, ибо народы этих стран от природы миролюбивы. Внешняя политика должна отражать те же самые моральные принципы, которые лежат в основе этики личных отношений. Государство не имеет права требовать для себя особых моральных норм. Вильсон объединил эти постулаты американской моральной исключительности в универсальную формулу. Кавычки. «Мы не способны бояться силы какой-либо иной нации. Мы не ревнивы в отношении соперничества, на поприще торговли или в сфере любых мирных достижений. Мы намереваемся жить собственной жизнью по нашему усмотрению, но мы также намереваемся давать жить другим. Мы на самом деле являемся настоящими друзьями всех стран мира, поскольку мы не угрожаем ни одной из них, не домогаемся владения ни одной из них, не желаем поражения ни одной из них». Кавычки закрыты. Смотри Вильсон Вудро. Ежегодное послание Конгрессу от 8 декабря 1914 года. Цитата по документы Вудро Вильсона, том 31, страница 422. Никакая другая нация еще не обосновывала претензии на международное руководство альтруизмом. Все прочие нации жаждали, чтобы их оценивали в рамках сопоставимости собственных национальных интересов с интересами других обществ.